Погружаясь в раздумья о прошлом, о превратностях трудной судьбы, я увидел на жизненных тропах чьи-то рядом с моими следы. И божественный луч откровенья осветил наболевший вопрос. Я постиг, что дорогой смятенья шел незримо со мною Христос. Часто темная туча глухая небосвод застилала собой, и отчаянья пытка немая причиняла смертельную боль, а следы были рядом, как прежде, в них я силу любви ощущал, и душа окрылялась надеждой, и уверенней был каждый шаг. Но невольно заметил однажды, вдруг исчезли другие следы над зияющей пропастью страшной. Неужели я шел там один? И тогда на вопрос пилигрима кротко, нежно ответил Христос. По уступам крутого обрыва это я на руках тебя нес. По уступам крутого обрыва это я на руках тебя нес.